Глава 14. Рита. Чаепитие с Лерой. Дни идут за днями, а мне все равно больно думать о том, как со мной поступила моя семья. И только оригами и присутствие Димы позволяют мне окончательно не разочароваться в жизни. На данный момент он — мое светлое пятно. На выходных Дима приезжает с Лерой. Я с ней знакома, но близко мы не общались. Пару раз приходили на ужин, да и все. Лера мне нравится. Статная, высокая, даже немного выше Димы. При этом фигура — песочные часы. Глаза миндалевидные, личико немного кругловато, но ей идет. Носик крохотный, а волосы почти до талии черные. На такую засмотришься на улице. Но какой у нее характер, я представления не имею. Только поняла, что она девушка воспитанная. Поэтому совместные выходные — это стресс и новые впечатления для нас обеих. Дима и Лера приезжают в обед, а я как раз накрываю на стол. Хочется постараться для деток. Меня греет мысль, что я не одна. А ведь еще месяц назад и в голову не могло прийти, что мой дом опустеет. Но нельзя. Ни в коем случае нельзя предаваться унынию. Как бы ни было плохо, надо жить. Надо, сжав зубы, переплыть этот трудный период, ища в каждой минуте хотя бы какие-то радости. И не изводить себя этим бесконечным «почему?». Потому что на него нет ответа. И я ни в чем не виновата. «Мама, привет, как ты?» Дима переступает через порог, обнимает меня и чуть приподнимает, чем вызывает у меня приступ смеха и паники. Он, конечно, на полголовы выше меня, но я же тяжелая. «Дим, ты что? Опусти меня!» Смеюсь. «У меня все нормально, даже отлично. А где Лера?» «Лера вот, за дверью прячется». «С ума сошел?» Лера и правда стесняется меня. Хотя, когда она пару раз была у нас в гостях, то вела себя гораздо более расслабленно. Но то и понятно. Одно дело, когда вся семья дружная в сборе, а другое дело — приезжать после подобных событий к одинокой будущей свекрови. Девушка выходит из-за спины Димы и протягивает мне небольшой горшок с цветущим растением. «Это вам». Улыбается, глаза бегают. «Ух ты!» Замираю на мгновение, затем беру цветок в руки. «Какой красивый!» «Извините, я подумала...» «Спасибо, Лера!» Передаю цветок Диме и, приобняв, целую девушку в щеку. Я не знаю, насколько для нее уместен подобный тактильный контакт, я это пойму позже. А пока что Лера должна почувствовать себя, наконец, в своей тарелке. «Я поставлю его на самое видное место». «Ой, я так рада, что он вам понравился. Мне сказали, что он цветет круглый год, только я забыла его название». Лера примилая девушка все-таки. Мы идем обедать, и потихоньку у нас троих завязывается разговор. Я рассказываю про оригами, про плавание, про то, что в понедельник отправлю резюме в головной офис. И что подала на развод. Диме мои планы нравятся. «Это ты, мама, правильно делаешь, потому что у тебя впереди еще много чего, а отец...» «Отец потом поймет, что он потерял. Хоть он и старше меня, а так в жизни и не разобрался». Это потому, что ты над ним постоянно как квочка. И рубашки, и выслушать, и полы, и обеды. Вся жизнь вокруг него. «Ты прав», — киваю. «Я тоже думаю, что избаловала. Но, понимаешь, его поведение не так ранит, как поведение Арины. От мысли, что она все знала, что она одобряла поведение папы, мне становится совсем больно. Я не могу. Ведь она как дочь должна была меня понять, хоть немного». «Она тупая и наглая малолетка без грамма совести», — рявкает Дима, который по-прежнему остро и негативно относится к ним обоим. «А я немного вступлюсь за Арину, если можно», — вступает в разговор Лера. Я вскидываю брови, а Дима и вовсе откидывается на спинку стула и складывает руки на груди. А девушка продолжает. «Забегая вперед, я скажу, что считаю поступок Арины неправильным. Это чтобы сразу снять все вопросы». «Ну, говори, говори», — кивает Дима, не сводя взгляда с Леры. «Говорю», — улыбается, затем продолжает. Арине 14. И это время протеста, подросткового бунта. У девушек в этом возрасте желание показать, что они — это не матери, это отдельные личности. И Арина, как вариант, вовсе не думала, что предаст вас. Она хотела доказать себе и окружающим, что она взрослая, что она имеет свое мнение, свой взгляд на мир, и что он не совпадает с материнским. А что может быть более противоположным, нежели пассия отца? Это самая Люба. Это человек, который меньше всего похож на вас. Но как же мои чувства? Логика Леры мне понятна. Я и сама иногда думаю о чем-то подобном, но есть одно «но». Как бы ты ни хотела самоутвердиться, есть еще и чувство матери, ее разбитое сердце. Арина когда-нибудь испытывала потерю? Ей самой кто-нибудь по-настоящему разбивал сердце? Нет. Мотаю головой. В ее жизни ничего подобного никогда не происходило. Ну так а что вы хотите? У людей разный уровень эмпатии, плюс гормоны, плюс девочка она глупая еще. Ты предлагаешь ее простить, когда она приползет обратно? Недовольно уточняет Дима, а я его перебиваю. Ты думаешь, она захочет вернуться? Захочет. Лучше матери никого быть не может. Особенно, если эта мать такая, как ты. А это Люба. Откашливается. Она та еще дрянь. Не будет нормальная женщина так себе вести. Она им даст прикурить, еще вспомнят тебя. Вспомнят. Усмехаюсь. В любом случае, мысли о том, что они что-то поймут, что они вернутся, точнее, попробуют вернуться, осознают, что были неправы. Надежда на это пока что меня не покидает, хотя и понимаю, что это мысли в пустоту. Да, мама, потому что они с жиру бесились. Кстати, ты не договорила. Дима поворачивается к Лере. По поводу Арины. Я хотела сказать, что когда Ариша поймет все и захочет вернуться... Лера пожимает плечами. У Маргариты Вячеславовны будет уже другая жизнь. К тому моменту уже все остынут, и останется что-то другое. Я имею в виду сухой остаток от ее поступков. Да и она уже будет другим человеком. Да ты философ. Дима по-прежнему не в настроении, но я как будто и повеселела. А я торт приготовила. Лера, помоги мне, пожалуйста, всем чай налить.